Три типа потерь и то, чему они учат. От жизни мы получаем многое, но многое и теряем, перерастаем. Еще больше всего становится ненужным. Вот только реакции на потери бывают разными, поэтому одни расставания нас разрушают, а за другие мы только благодарны. У каждого события есть психологическая подоплека, найти которую порой бывает нелегко. Существует три основных типа потерь, в каждом из которых можно что-то узнать о себе. Расставание. Мы расстаемся, когда любовь не оправдала ожиданий. Например, если чувства невзаимные или партнеру с нами не по пути. Расставание делает нас уязвимыми. Мы чувствуем боль не от нанесенной травмы, а от соднящего сердца. Хотим обрубить все связи и спрятаться там, где безопасно. Расставание причиняет боль, но не страдания. Мы можем потерять близких, но радоваться тому, что они обрели покой. Партнер может выбрать жизнь без нас, работу, учебу или даже другого человека вместо отношений с нами, но мы примем его выбор, как бы это ни было тяжело. Рана от расставания кровит долго, но нельзя сказать, что это ненормально или нефизиологично. Нет, такова адекватная реакция на потерю. Расставание учит любить и ценить людей, потому что теперь мы точно знаем, как легко их можно потерять. Утрата привязанности. Мы теряем привязанность, когда уходит человек, от которого зависели наша стабильность и самоощущение. Привязанность легко спутать с любовью, но потеря первой не дает нам продолжать нормальную жизнь и благодаря этому провоцирует резкий и неожиданный скачок в нашем развитии. Мы проходим через дезинтеграцию личности, а значит, меняются наши ценности, самовосприятие и даже место в мире. Боль от потери значимого человека противопоставляется изначальному страху неизвестности. Утрата привязанности напоминает, кто мы есть на самом деле, поскольку в процессе работы над этими отношениями приходится жертвовать многими убеждениями и иными частями себя. Сильнейшее горе от разрыва относится не столько к потере человека, сколько к потере мечты о будущем. Освобождение. И, наконец, освобождение. Понимая, что человек нам не подходит, мы добровольно отпускаем его, даже если это причиняет нам боль. Освобождение рождается из самопознания и личностного роста. Мы больше не цепляемся за то, что не нужно, даже из страха. Освобождение может вызывать такие же чувства, как расставание или утрата привязанности, однако разница в том, что в этом случае нас не бросили. Дисфункциональность этих отношений для нас не секрет, поэтому мы осознаем, что ничего хорошего из них бы не вышло, и сами инициируем прощение. Освобождение — признак зрелости, расстановка приоритетов в пользу будущего и благополучия. Оно учит нас быть стойкими и любить себя. Освобождение — величайший акт заботы о своем «я». Мы больше не ждем от других защиты или подсказки. Освобождение — первый знак того, что мы становимся психологически сильнее и эмоционально гибче.